Подводим итоги стратсессии. Вжух, и пролетел день нашей стратсессии. Подводим итоги. Финалим итоговую версию нашей формулы успеха. Часто всплывает что-то новое и важное. На глазок прикидываем количество идей для плана 90 дней. Делимся впечатлениями. Просим каждого участника рассказать о самой ценной для него идее, об ощущениях, просим дать оценку работы и вовлеченности коллег, команды Air Marketing. Отмечаем авторов самых крутых идей. Спойлер, мы с пустыми руками на стратсессии не приходим почти никогда. И теперь начинается самое интересное. Мы делаем план, защищаем его перед клиентом, формируем команду со стороны Air Marketing и со стороны клиента и начинаем выполнять задачи плана одну за другой.